Вопросы Веры. Хуёво дело, прояснилось. Ура, at last. Я не больна и не влюбилась, но я балласт. Я беспонтовая чугунка, спецон для дна. Летать не буду, не смогу, лежу одна. А сверху корабли не имеют. Воздушные, кто поумнее, суда, морские поезда. Ну нахуй ты лежишь туда? Меня в томлении вопрошают. Им кажется, что воскрешают утопшую вопросы эти. Что я живая, и в ответе они за тело все еще. Сгоняя стыд с чугунных щек, ответом их не удостою. Впечатав тело выл, я стою гораздо больше, как причал. Кто бы за него не отвечал.